Через 300 лет после радуги. Законы человеческих поступков сложны. Еще сложнее законы памяти. Обычная житейская память почти не подчиняется логике. Можно забыть важные подробности собственной жизни и хорошо помнить гудок электрички, услышанный когда-то ночью. Из разрозненных мелочей возникает неуловимый аромат прошедших времен. Именно он помнится всегда ясно и точно. Конечно, Мельпомен был странным человеком. Об этом свидетельствует хотя бы такое нелепое прозвище. Мы познакомились с ним на краю огромной озерной пустыни, невдалеке от полярного круга. Пустыня эта находится там, где река Колыма, прославленная в золотоискательских, географических и иных легендах, впадает в Северный Ледовитый океан. Правый берег Колымы в этом месте горист и порос мелкой лиственницей. При виде здешних лиственниц я почему-то всегда вспоминал о смерти неподалеку отсюда чахоточного поляка, путешественника Черского. Называется этот гористый берег по-старинному «Камень», а левый – низина, болотистой тундрой уходит на запад к реке Индигирки. И только топографическими подсчетами можно определить, чего здесь больше – воды в черных торфяных озерах или качковатой россыпи суши. «Водички-то вроде побольше», – говорят старожилы. Именем путешественника Черского назван гигантский горный хребет, протянувший вершины от Тихого до Ледовитого океанов. Его же именем назван якутский поселок, переполненный зевающими от безделья ездовыми собаками. Зимой окна низких домишек в этом поселке и по сю пору закрываются ставнями, обитыми оленьим мехом. Якутский мороз неумолимо пробивает и двойные оконные рамы. Мельпомен был прописан в этом поселке, но жил он чуть дальше, и именем его не назовут ничего, ибо он не заслужил географической славы. Но общение с ним помогло мне лучше понять то, что называется смыслом человеческого бытия. За это я ему глубоко благодарен. Мы нагрянули в его обитель из мира, в котором есть электронно-счетные машины, научные прогнозы и академические издания книг с умными названиями. В тех книгах «Земля, по которой мы ходим и от которой мы кормимся» есть не просто земля, а физическое тело примерно эллипсовидной формы с головоломной через полосицы распределения электрических, магнитных и гравитационных полей. Мы должны были изучать эту через полосицу на месте огромной озерной равнины, и для этого из респектабельных научных сотрудников превратились на полгода в четырех парней в телогрейках, перетянутых широкими офицерскими ремнями и с непременными бородами. От науки у нас осталось задание на 10 листах машинописного текста, ящик с топографическими картами и аппаратура в металлических, выложенных пенопластом чехлах. Еще у нас имелся самолет, широкая Аннушка 2034, ради наших работ, поставленные на гондолы поплавки и превратившиеся таким образом в гидросамолет. Крылья у этой Аннушки почему-то выкрасили в оранжевый цвет, и поэтому в авиаотряде ее называли «стилягой». Командовал самолетом Гриша Камнев, фантастического спокойствия человек. Вторым пилотом был некто юный, а бортмехаником старинный наш друг Витя Ципер, из тех свойских парней-шутников, на которых посмотришь, и уже смешно. Имелся еще радист.